Глава 11. Сидеть дома было попросту невозможно. Поэтому я малодушно сбежала, оставив в кухне разгром и останки моего верного друга ноутбука. Нужно проветриться, очистить голову. Поэтому сейчас под сводящую зубы электронную музыку я выискивала глазами Адель среди забитых до отказа столиков ночного клуба «Меркурий». Мы встречались здесь нечасто, только когда Адель вдруг начинала новый виток сумасбродств. Вроде влюбиться в очередного парня со странностями или попробовать привезенный из Индонезии табак, затянувшись заморским дымом через мундштук кальяна. Но сейчас мне было неважно, что учинила Адель и почему позвала меня именно в «Меркурий». Я просто-напросто хотела поддержки и мудрого совета близкого человека. После тренировки и того безумства, что произошло в бассейне, минуло больше 4 часов. Но я до сих пор не могла успокоиться. Клим словно разворошил во мне улей, вскрыл вулкан, который я вряд ли смогу унять, охладить или запечатать. Да и с ненавистью к Антону было не разобраться. По крайней мере, без отрезвляющего монолога взрослого и разумного существа, коим порой притворялась Адель. Вот только ей, похоже, было не до меня. Я заметила подругу за столиком в самом дальнем и темном углу зала. В дыму кальяна Адель целовалась с каким-то мужчиной. Ну как целовалась? Оккупировала бедолагу, забравшись к нему на колени и, обвив его за шею худющими руками плетьми, лобзала его губами жадно и нетерпеливо, как изголодавшийся вампир. Ее острые локти, казалось, готовы были вспороть любого, кто помешает ей наслаждаться мужским обществом. Зато длинные, увешанные кольцами пальцы нежно оглаживали светловолосый затылок и плечи нового избранного, заодно не давая ему лишней свободы. Парень наверняка уже задыхался от столь бурного любовного натиска. Нет, в другой ситуации я бы оставила голубков в их темном углу и не стала бы вмешиваться. Но сегодня... Сегодня мне нужен был моральный вдохновитель. Мне нужна была Адель. Я решительно протиснулась между столиков, отхватив по дороге пару сальных комплиментов от группки не слишком трезвых молодых людей и нависла над подругой и ее новой привязанностью. «Аделаида», — сказала я громко, чтобы уж наверняка перекричать музыку. «Извини, что опоздала». На самом деле я не опоздала, но мне нужно было хоть что-то сказать, чтобы обратить на себя внимание. Адель вздрогнула и отлипла от ухажера. На ее голове красовалась странного вида повязка. Не то тюрбан, не то шарф. Из-под повязки струились рыжие волосы. Когда она успела перекраситься? И вот что еще. Адель была изрядно под шафе. Я догадалась об этом по странному блеску ее глаз и тому, что эти самые глаза смотрели чуть-чуть мимо меня. Странно, что я не оценила уровня ее опьянения, когда разговаривала с ней по телефону. Наверняка сказалось и мое собственное душевное состояние. Да и сложно по одной лишь фразе «давай в Меркурий» догадаться, насколько неадекватна подруга. Я замерла, ощутив, как во мне поднимается волна обиды и негодования. 2 человека под шафе за 1 вечер. Это уже перебор. Они что, сегодня сговорились устроить мне веселую жизнь? Адель... Я нахмурилась, внимательно изучая ее лицо на наличие здоровых мыслительных процессов. «Ты в порядке?» Блестящие глаза Аделаиды медленно моргнули и снова уставились сквозь меня. Зато рядом засуетился ее обольститель. Мужчина лет 25, лично для меня почти мальчишка. Собственно, как и для Адель. Интересно, где она его подцепила? Это что, какой-нибудь бармен или консультант по йоге? «Ага, уже помолчала бы, загудела во мне совесть. Сама-то снова перепихнулась с собственным фитнес-тренером». «Здрасте, Константин», — представился парень и улыбнулся, протягивая мне узкую с тонкими пальцами ладонь через стол. Я на его приветствие не ответила. Чуть передвинула позабытые всеми кальяны пустые стаканы из-под коктейля и присела на диванчик рядом с Аделаидой, обхватила ее за плечи. «Адель, давай-ка домой, а?» Подруга внезапно взмахнула руками, высвобождаясь из моих заботливых объятий, и завопила. «Мы были в единении. Мы почти посетили психосферу, а ты все испортила. Что? Я испортила? Да я ее практически спасла из лап молодчика, что пытался воспользоваться ее не совсем адекватным состоянием и желанием посетить психосферу. Да у него на роже написано, что он альфонс, пикапер, или просто решил расслабиться за чужой счет. Наверняка напитки оплатила сама Адель. Она же заказала кальян, она же взгромоздилась на парня с ногами и чуть не высосала из него душу, пока целовала. «Адель никуда не пойдет», — услышала я довольно дерзкий и грубый голос Константина. «Думаю, лучше вам уйти». Я метнула в него колкий взгляд, однозначно говорящий: «Сгинь, мелкое ничтожество». Моя рука снова обняла худые плечи подруги, вторая поправила съехавший на бок тюрбан. Странное дело, я со всех ног мчалась сюда за поддержкой, а в итоге сама оказалась в роли защитницы от сладострастных мужиков. «До свидания, Константин», — многозначительно бросила я парню. «Нет уж, никаких «до свидания», — ответил мне тот. «У нас с Адель были планы». «Подождут ваши планы», — отрезала я. «Аделаида идет домой». Подруга снова оживилась, услышав свое имя. «Котик!» Судорожно выдохнула она, выискивая глазами своего собутыльника. «Котик, дай мне 5 минут. Это моя подруга. Нам надо посискретничать. Сходи, закажи нам еще по текиле. А то уже 2 бутылки опустошили». Адель повернула ко мне раскрасневшееся лицо. «Ты что будешь пить?» «Да что сегодня за день кошачьих прозвищ?» Я поморщилась. «Ничего я не буду. Лучше отвезу тебя домой. Там ждет психосфера, нирвана и дзен-буддизм. Я напою тебя киселем. Ну, в смысле, отваром. И вообще, знаешь, что я скажу? Твоя диета не предполагает текилу». «О, кстати!» Адель выставила указательный палец и ткнула им в небо. «Как раз вчера я нашла одну диету. Алкогольную. Там все очень просто». «Действительно», — перебила я ее. «С циррозом печени очень быстро и просто худеется. Никаких усилий». Константин, наконец, оставил нас наедине, отправившись к бару за текилой. И я, не дожидаясь разрешения Адель, схватила ее сумку, точнее, бесформенный розовый мешок, что валялся на диване, как ветошь, подхватила подругу под мышки и потащила к выходу из клуба. Адель, как ни странно, не сопротивлялась. Уже в такси ее тюрбан окончательно съехал с головы, так что пришлось сунуть его в сумку-мешок. Ярко-рыжие волосы рассыпались по костлявым плечам Адель, а она всю дорогу до дома бурчала что-то про котика, Костика. «Ты где его выискала? Котика своего?» — поинтересовалась я, чтобы не дать ей уснуть на моем плече окончательно. Подруга приподняла голову и выдала: «Так мы уже 2 месяц сталкиваемся с ним в магазине свечей для медитации». Я вздохнула. «Ясно. Он что, тоже сумасшедший и покупает свечи, как ты?» Адель мотнула головой. «Нет. Он их продает. Он продавец или... как его, поставщик? Я бы даже сказала, менеджер. Скучный, как палка, и вообще далек от моих увлечений. Но я должна защитить его. В транс, понимаешь?» Ах, вот оно что. Он продавец. Не бармен, не консультант по йоге, а продавец свечей для медитации. Прекрасно. Я почти угадала. С тем же успехом Адель могла встретить своего возлюбленного среди бухгалтеров, шоферов, производителей цветастых ковров, матрешек или китайского чая. Никакой разницы. Зато она вознамерилась затащить его в транс. Все как обычно. Бедняга побывает у Адель в трансе, а потом скроется, сверкая пятками. «А я переспала с тренером», — сообщила я. Наверное, слишком громко, потому что таксист бросил на меня заинтересованный взгляд через зеркало заднего вида. Адель встрепенулась, ее словно выбросило из алкогольного тумана. «Вот это новости!» Она даже чуть побледнела, на ее скуластом лице выступили белые пятна. «С ума, что ли, сошла? Я тебе денег дала, чтобы ты задницу подтянула. И Антона на место поставила, а не персонал местный совращала». Она прищурилась, просканировала меня пьяным взглядом. «Ну, и как он? Повторил свои рекорды?» «Так, только давай тише», — шикнула я и добавила печально. «Он настолько хорош в этом деле, что меня пугает. Таких мужиков на свете быть не должно. Это перебор. Хотя он тот еще мерзавец». «Мерзавцы нам не нужны. Мы зарекались», — пробубнила Адель и снова уронила голову на мое плечо. «Пусть он тысячу раз прекрасен. В трансе? Отошли его лесом. А то, что я с ним сплю? То, что ты с ним спишь, перебор. Держи себя в руках. Хочешь, я отсыплю тебе одних магических грибов, притупляющих либидо?» «Нет», — отрезала я. «А между прочим, они...» «Нет». Адель дернула плечом, водитель такси тем временем уже без стеснения разглядывал нас обеих и улыбался. «Эй, следите за дорогой», — поморщилась я. Пожилой мужчина улыбнулся шире. «За вами весело наблюдать, извините», — ответил он примирительным тоном. «Ага, очень весело. Обхохочешься. Одна пьяная сидит в полудреме и говорит о грибах, притупляющих либидо. Вторая пытается не лопнуть от расстройства после сногсшибательного секса с тренером и желания сожрать 5-килограммовый торт на фоне расстройства после общения с бывшим. Скажи ему прямо, что тебе он не нравится, и потребуй больше тебя не домогаться», — выдала совет подруга и протяжно зевнула. «В том-то и дело, что он мне нравится, и я хочу, чтобы он меня домогался. К тому же мы заключили пари. Он должен сделать из меня худую красотку за месяц. И если он справится, я расскажу о нем в своем блоге». Адель резко выпрямилась. «Так, а вот с этого места поподробнее. Я не ослышалась?» «Нет». Я мотнула головой и закусила губу. Меня пугали и одновременно радовали отношения с Климом. И тот вызов, который мы друг другу бросили, тоже пугал и радовал. Аделаида захихикала особо мерзким голосом, а у меня возникло желание пристукнуть ее по голове. Вот интересно, какие перспективы моих отношений с фитнес-тренером нарисовала подруга? Что же ее так рассмешило?